Я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли. Наталья Николаевна Пушкина, вдова поэта, на Щекину. От 6 апреля 1837 года. После смерти Пушкина Жуковский прислал моему мужу серебряные часы покойного, которые были при нем в день роковой дуэли. Его красный с зелеными клеточками архалук, посмертную маску и бумажник с ассигнацией в 25 рублей и локоном белокурых волос на Щекина. Пушкин спокойно дожидался у себя развязки. Его спокойствие было удивительное. Он занимался своим современником. И за час перед тем, как ему уехать стреляться, написал письмо к Ишимовой, сочинительнице русской истории для детей, трудившейся и для его журнала «Жуковский» Сергею Львовичу Пушкину. Последнее письмо Пушкина. Милостивая государыня Александра Осиповна, крайне сожалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест честь имею припроводить к вам Барри Корнуолля. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их, как умеете. Уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался «Вот как надо бы написать». С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою, Александр Пушкин. Пушкин Александре Осиповне Ишимовой. Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее. Пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами Дершака. Уложив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Амосов. Начал одеваться, вымылся весь, все чистое, велел подать бекеш, вышел на лестницу, возвратился, велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика. Это было ровно в час. Жуковский, конспективные заметки. Показания, переданные нам Николаем Федоровичем Лубиновским. Он жил с отцом своим в среднем этаже того дома, княгини Волконской, на Мойке, где внизу скончался Пушкин. Утром 27 января Лубиновский в воротах встретился с Пушкиным бодрым и веселым. Шел он к углу Невского проспекта в кондитерскую Вольфа, вероятно, не дождавшись своего утреннего чаю, за поздним вставанием жены и невестки. Бартенев. Было около 4 часов. Выпив стакан лимонаду или воды, Данзас не помнит, Пушкин вышел с ним из кондитерской, сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту. На Дворцовой набережной они встретили в экипаже госпожу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула. Встреча эта могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону. Амосов. В день поединка друзья везли обоих противников через место публичного гуляния. Несколько раз останавливались, роняли нарочно оружие, надеясь еще на благодетельное вмешательство общества. Но все их усилия и намеки остались безуспешны. Анненков. Данзас хотел как-нибудь дать знать проходящим о цели их поездки. Выронял пули, чтобы увидали и остановили. На Щекина, со слов Данзаса. День был ясный. Петербургское великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину, и Данзасу встречались, раскланивались с ними. Но никто как будто и не догадывался, куда они ехали. А между тем история Пушкина с геккеренами была хорошо известна всему этому обществу. На Неве Пушкин спросил Донзаса, шутя, «Не в крепость ли ты везешь меня?» «Нет», — отвечал Донзас, — «через крепость на Черную речку самая близкая дорога». На Каменно-Островском проспекте они встретили в санях двух знакомых офицеров конного полка, князя Голицына и Головина. Думая, что Пушкин и Донзас ехали на горы, Голицын закричал им, «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются, Аммосов!» По дороге им попались едущие в карете четверней граф Борх с женой, рожденной Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Донзасу, «Вот две образцовых семьи!» И, заметя, что Донзас не вдруг понял это, он прибавил, «Ведь жена живет с кучером, а муж с форейтером». Лонгинов. Графиня Воронцова-Дашкова, ее описывает Лермонтов в своем стихотворении, как мальчик кудрявый и зва, нарядно как бабочка летом и так далее, не могла никогда вспоминать без горести о том, как она встретила Пушкина, едущего на острова с Донзасом и направляющихся туда же Дантеса с Дершаком. Она думала, как бы предупредить несчастье, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала, как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтобы остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастье, и предчувствие 19-летнего женского сердца не было обманом. Вот новое доказательство. До какой степени в петербургском обществе предвидели ужасную катастрофу. При первом признаке ее приближения уже можно было догадываться о том, что произойдет. Лонгинов. Донзас не знает, по какой дороге ехали Дантес с Дершаком, но к комендантской даче они с ними подъехали в одно время. Донзас вышел из саней и, изговариваясь с Дершаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое сажение в полутораста от комендантской дачи. Более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило. Аммосов. На место встречи мы прибыли в половине пятого. Дул очень сильный ветер, что заставило нас искать убежище в маленькой сосновой роще. Так как большое количество снега могло стеснить противника, пришлось протоптать тропинку в 20 шагов. Виконт Дершак князю Петру Андреевичу Вяземскому. 1 февраля 1837 года. В камерфурьерском журнале «Мороз» 27 января утром отмечен в 2 градуса Щеголев. Снег был по колено. По выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот, и другой удобно могли и стоять друг против друга, и сходиться. Оба секунданта и Геккерен занялись этой работой. Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в 20 шагов длиною. Плащами означали барьеры. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов 15. Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал. По-видимому, был столько же спокоен, как и во все время пути. Но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Донзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и Дершаком место, Пушкин отвечал, «Мне это решительно все равно. Только, пожалуйста, делайте все это поскорее». Отмерив шаги, Донзас и Дершак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту. «Ну что же, кончили?» Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты. И по сигналу, который сделал Донзас, махнув шляпой, они начали сходиться. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал: «Кажется, у меня раздроблено бедро». Амосов. Господин Пушкин упал на шинель, служившую барьером, и остался неподвижным лицом к земле. Виконт Дершак, князю Петру Андреевичу Вяземскому. Секунданты бросились к нему, и когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами: «Подождите, я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Амосов. После слов Пушкина, что он хочет стрелять, господин Геккерен возвратился на свое место, став боком и прикрыв грудь свою правую рукою. Данзас, князю Вяземскому. Ужас сопровождал их бой. Они дрались, и дрались насмерть. Для них уже не было примирения. И ясно видно было, что для Пушкина была нужна жертва или погибнуть самому. Языков. При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Амосов. Пушкин полулежа приподнялся, уперся на какую-то перекладину старых перил, тут лежавшую, для того, чтобы ловчее целиться. Н.Н. Псевдоним не раскрыт. Со слов полковых товарищей Дантеса и, по-видимому, самого Дантеса. На коленях, полулежа, Пушкин целился в Дантеса в продолжении 2 минут. И выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит. Пуля пробила руку и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира, причем все же продавила Дантесу 2 ребра. Щербинин. Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которую панталоны держались на подтяжке против ложки. Эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал «Браво!». Между тем кровь лила из раны. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Выстрелив, господин Пушкин снова упал. Почти непосредственно после этого он 2 раза впадал в полуобморочное состояние. На несколько мгновений мысли его помутились, но тотчас же он вполне пришел в сознание и больше его уже не терял. Виконт Дершак князю Вяземскому. Придя в себя, Пушкин спросил у Дершака: «Убил я его?» «Нет», — ответил тот, — «вы его ранили». «Странно», — сказал Пушкин. «Я думал, что мне доставит удовольствие его убить. Но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем». Князь Петр Андреевич Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы Дершак находил превосходным. Но слова его о возобновлении дуэли по выздоровлении отняли у Дершака возможность примирить их. Александр Иванович Тургенев из дневника. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась. Данзас с Дершаком подозвали извозчиков, и с помощью их разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней вместе с Дершаком. Раненый Дантес ехал в своих санях за ними. Амосов. Сани сильно трясло во время переезда на расстоянии полуверсты по очень скверной дороге. Господин Пушкин страдал, не жалуясь. Господин барон Геккерен смог, поддерживаемый мною, дойти до своих саней, и там он ждал, пока противника его не перенесли, и я мог сопровождать его в Петербург. В продолжении всего поединка спокойствие, хладнокровие и достоинство обеих сторон были совершенны. Виконт Даршак, князю Петру Андреевичу Вяземскому. Зимою 1858 года Константин Данзас на просьбу мою посетить со мною место дуэли Пушкина охотно согласился. Мы отправились на Черную речку, переехавший мост у Ланского шоссе, повернули налево по набережной и потом направо на дороге в Коломяги. По левую сторону дороги остались строения комендантской дачи. По правую тянулся глухой забор огорода. Проехавши этот длинный забор, мы остановились. За этим забором, по словам Данзаса, в 1837 году начинался кустарник и потом лес, который продолжался параллельно во всю длину Ланской дороги. В недальнем расстоянии от забора он указал мне место, где происходила дуэль. В наш приезд в 1858 году кустарника этого мы уже не нашли. Он вырублен, и земля разделена. Оставалось только около канавок несколько молодого березняка, занесенного снегом. На этих днях, июнь 1880 года, я опять посетил место дуэли Пушкина. Место это желающие могут найти следующим образом. От Чернореченского пешеходного моста по Коломякской дороге на протяжении 148 сажений по правой стороне огороды Мякишева и по левой комендантские дачи. От огородов Мякишева, где кончается забор, нужно отмерить 75 сажений, далее по той же Коломякской дороге, до второй от забора канавы, идущей вправо от дороги. Всего до этого пункта от Черной речки 223 сажени. Потом, свернув с дороги вправо, по второй канаве, на которой стоят три березы, и отмерив от дороги ровно 38 сажений, что придется как раз до третьей березы, около которой вправо есть лощина в 25 шагов длины и ширины. На этой-то лощине, не представляющей никаких признаков лесной растительности, и был, по указанию секунданта Пушкина, смертельно ранен Пушкин. Исаков. Хотя господин Исаков даже опубликовал план места поединка вправо от Коломякской дороги, пройдя комендантскую дачу, но это указание не особенно твердо, потому что трудно верить, чтобы дуэль состоялась на открытой поляне вблизи от дороги и в снежное время. Напротив, большая часть местных старожилов указывает на противоположную сторону, то есть влево от дороги. К числу лиц, знакомых с этим местом, принадлежит и арендатор огорода вблизи комендантской дачи по Черной речке номер 5 Мякишев, который указывает тот пень большого дерева, в 4 шагах от которого стоял Пушкин Лобанов. Василий Дмитриевич Мякишев, арендатор огородов комендантской дачи, указал мне действительное место, где был смертельно ранен Пушкин. Сначала я было усомнился, так как указание совершенно не совпадало с указанием Исакова, но по дальнейшим расспросам вполне убедился в истинности его слов. С 20-х еще годов Мякишева арендуют земли комендантской дачи. Отец настоящего арендатора, Дмитрий Мякишев, был современник дуэли Пушкина и жил всего в нескольких 100 шагах от рокового места. Сын рассказывал со слов отца следующее. Было дело это в январе месяце. Прибежал к старику Мякишеву в попыхах дворник комендантской дачи Матвей Фомин и сказал, что за комендантским гумном какие-то господа стрелялись. Старик выбежал на улицу и увидел, что какого-то господина вели двое под руки, посадили в карету и повезли в город. Сейчас же он по следам, так как по снегу были следы, пошел на то место, где стрелялись за комендантским гумном, на дорожке, которая шла через огород, возле березы, от которой ныне остался только пень. Отец Мякишева много раз указывал детям это место, и потому они забыть его не могли. Василий Дмитриевич Мякишев добавляет, что так как дорожка к месту поединка шла кружно, около сарая и гумна, и вести по ней же назад раненого было бы слишком для него мучительно и долго, то господа повели его прямо, как видно было по следам и крови, целиком к дороге, куда подъехала карета, и изгородь же, которая здесь была, чтобы пройти, разобрали. Сравнивая расположение места, указанного Мякишевым, с местом, указанным господином Исаковым, нельзя не видеть, что первое находится слишком близко к Коломякской дороге, и потому едва ли могло быть избрано для поединка, тогда как место, указанное Мякишевым, совершенно было в стороне и закрыто от дороги гумном и сараем, и при этом имело то преимущество, что на самой комендантской даче никто зимою, кроме дворника, не жил. Справедливость слов Мякишева подтверждается еще и показаниями Максима Фомина, который во время дуэли был у дворника комендантской дачи, Матвея Фомина, ныне уже умершего, и рассказывает, что видел, как господа выходили из указанной местности и вели под руки раненого. Рейнгард. У комендантской дачи нашли карету, присланную на всякий случай бароном Геккереном, отцом. Дантес и Дершак предложили Данзасу отвезти в ней в город раненого поэта. Данзас принял это предложение, но отказался от другого, сделанного ему в то же время Дантесом, предложения скрыть участие его в дуэли. Не сказав, что карета была барона Геккерена, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с ним рядом, поехал в город. Во время дороги Пушкин держался довольно твердо, но, чувствуя по временам сильную боль, он начал подозревать опасность своей раны. Пушкин вспомнил про дуэль общего знакомого их офицера московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот и, жалуясь на боль, сказал Данзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев?» Он напомнил также Данзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым. Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставление Данзасу, как поступить, чтобы этого не случилось. Амосов. Карета медленно подвигалась на Мойку, к Певческому мосту. Раненый чувствовал жгучую боль в левом боку, говорил прерывистыми фразами и, мучимый тошнотою, старался преодолеть страдания, возвещавшие близкую неизбежную смерть. Несколько раз принуждены были остановиться, потому что обмороки следовали довольно часто, один за другим, и сотрясение пути ослабляло силы больного. Анненков. Дядя Лев Пушкин привел моей матери, Ольге Сергеевне Павлищевой, следующее, слышанное им на Кавказе, обстоятельство, достоверность которого требует, однако, подтверждения. Будто бы Геккерен-старший в день поединка поехал к комендантской даче в наемной карете, а не в своей, опасаясь быть узнанным публикой. Затем, приказав кучеру остановиться не на особенно далеком расстоянии от места поединка, выслал якобы на рекогносцировку своего камердинера и, получив донесение последнего о страшном результате, отослал экипаж с этим лицом для одного из раненых соперников. Сам же будто бы нанял проезжавшего извозчика, на котором ускакал путями окольными, не желая подвергаться любопытным взглядам. Павлищев. Князь Вяземский с одним знакомым своим Ленским, гуляя по Невскому, встречают старика Геккерна в извозчичьих санях. Их удивило, что посланник едет в таком экипаже. Заметя их, он вышел из саней и сказал им, что гулял далеко, но вспомнил, что ему надо написать письма, и, чтобы скорее поспеть домой, взял извозчика. После они узнали, что он ехал с Черной речки, где ждал, чем кончится поединок. Пушкина, как более тяжело раненого, повезли домой в карете Геккерена, княгиня Вера Федоровна Вяземская, по записи Бартенева. Дети Пушкина в 4 часа пополудни были у княгини Мещерской, дочери Карамзина, и мать за ними сама заезжала, Александр Иванович Тургенев. Все мы, его знакомые, узнали об общем несчастье нашем лишь тогда, когда уже удар совершился. Предварительно никому ничего не было известно. Он мне за несколько недель рассказывал только, что к молодому Геккерену он посылал такие записочки, которые бы могли другого заставить драться, но что он отмалчивался. После этого и свадьба совершилась. Узнав об этом, я предал совершенному забвению все прежнее. В ту самую минуту, когда из кареты внесли его раненого, я заехал к нему с тем, это было вечером в 8 часу, чтобы взять его к себе, что и прежде по средам иногда я делал. Плетнев Теплякову. Пушкин жил на Мойке, в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просил Донзаса выйти вперед, послать людей, вынести его из кареты, и, если жена его дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасна. В передней люди сказали Донзасу, что Натальи Николаевны не было дома. Но когда Донзас сказал им, в чем дело, и послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объявили, что госпожа их дома. Донзас через столовую, в которой накрыт уже был стол и гостиную, пошел прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела со своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Донзаса очень удивило Наталью Николаевну. Она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся. Донзас сказал ей, сколько мог покойнее, что муж ее стрелялся с Дантесом, что, хотя ранен, но очень легко, она бросилась в переднюю, куда в то время люди вносили Пушкина на руках. Увидев жену, Пушкин начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросил уйти, прибавив, что как только его уложат в постель, он сейчас же позовет ее. Она, видимо, была поражена и удалилась как-то бессознательно, Аммосов со слов Донзаса. Его привезли домой. Жена и сестра жены Александрина были уже в беспокойстве, но только одна Александрина знала о письме его к отцу Геккерна. Он закричал твердым и сильным голосом, чтобы жена не входила в кабинет его, где его положили, и ей сказали, что он ранен в ногу. Александр Иванович Тургенев. Жена встретилась в передней, дурнота. «Не входи!» Его положили на диван, горшок раздели, белье сам велел, потом лег. У него все был Донзас. Жена вошла, когда он был одет, и когда уже послали за Арентом. Жуковский. Конспективные заметки. Домой возвратились в 6 часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» — спросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет. Он сам велел подать себе чистое белье, разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедшая в память, хотела войти, но он громким голосом закричал: «Не входи!» Ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасной. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину.